Антон, лорд-вампир. Короткий взаимный обстрел из баллист ничего не дал. Маги с обеих сторон держали щиты. Так что снаряды с громким плеском и совершенно бесполезно падали в воду. Пираты пошли на абордаж. Начавшемуся бою я даже обрадовался. В последнее время все неприятности, которые со мной случаются, заставляют чувствовать себя совершенно беспомощным. Будто я не лорд вовсе. А тут противник понятный и вполне уязвимый, несмотря на превосходящую численность. Толпа воинственно вопящих и потрясающих оружием пиратов хлынула на борт Надежды. Я тут же принял боевое обличие и нырнул в самую гущу схватки. Сам того не заметил, как вскоре увлекся. Пьянящий, сводящий с ума запах крови вокруг, безумие в глазах кидающихся на меня пиратов. Безумно, прямо-таки, нестерпимо хочется биться отросшими клыками в чью-то шею, но я использую только меч, когти и косы, потому что иначе легко потеряю голову. Это же просто фантастическое ощущение, чувствовать, как острые клинки когтей впиваются в чужое тело, и алые светящиеся капли красивым медленным фейерверком разлетаются в разные стороны, и ловить их губами, не отвлекаясь от боя. Я еще кому-то пытался доказать, что я не агрессивен. Неагрессивное оружие, ага. Интересно, мне кто-нибудь поверит? На меня нападают трое, склоченные, с сумасшедшими глазами. Они боятся меня, видят, что я двигаюсь быстрее, но нападают все равно. Четко, как на тренировке. Уколоть мечом — этого достаточно, чтобы человек рассыпался прахом, и только сабля звякнула о палубу. Первый. Второго почти в то же мгновение когтями по горлу, вот по этой жилке, мерцающей алым, чтобы кровь фонтаном, а третьему достается коронный удар лордов, боевой косой. Немного жалко хлещущей во все стороны крови, сколько полезного продукта пропадает, но с другой стороны, меч прекрасно качает энергию с убитых им людей, забирая все до капли. Никакому вампиру не под силу, так. А мне хватает и нескольких капель, пойманных губами в движении, чтобы забрать то, что еще оставалось в умирающих телах. И все-таки азарт все сильнее захлестывал разум. Даже когда от меня начали убегать, я догонял и убивал. Вокруг пахло кровью. И это опьяняло все сильнее. Хотелось бросить оружие и начать рвать глотки врагов клыками, как дикий зверь. Будь на моем месте любой другой вампир, он давно бы уже и превратился в безумного монстра. Но часть моего разума по-прежнему оставалась трезвой и расчетливой. Хотя процессом эта часть не руководила, лишь фиксировала и отмечала происходящее. Кругом шумно, крики умирающих, звон оружия и азартные выкрики. Но для меня все это сливается в тягучий гул. Где-то в процессе я потерял Тель, но чувствовал, что она в безопасности, и поэтому позволил себе еще побезумствовать. Остановиться, пока жив хотя бы один враг, было очень трудно. Очередной пират пытается от меня сбежать. Очень глупо с его стороны. Разве можно сбежать от вампира? Еще так медленно.